Глава 15. Вечереет, солнце катится вниз, заливая полнеба розовым свечением. Томми глотает километры, раздувая волны пыли по пустой дороге. Рыжий давит от души на всю железку. Догоняем батальон на полной скорости, движки уже не ревут, воют. Мы летим километров под сотню, струи пара бьют из бортов раскаленным кипятком. Ветер хватает меня за плечи и норовит выдернуть из люка. Густые перелески мелькают по сторонам, мошки спят в контейнерах. Они отстанут безбожно, пара десятков километров в час их предел. Темп – наша надежда проскочить без сопровождения, наша иллюзия безопасности. Мы стараемся не думать о том, что ракета из пехотного лаунчера свободно берет цель со скоростью свыше 2000 километров. Мы в радиусе действия артиллерии базы Парк Дос Авес, птичий парк. Черт бы подрал эти местные названия, язык сломаешь. Если что, для нас это хоть какой-то шанс отбиться. На горизонте возникает и поднимается навстречу черная полоса. Перелески постепенно переходят в континентальные джунгли. Это хуже, чем степь, но все-таки лучше, чем влажный зеленый ад у побережья. До птичьего парка каких-то 40 километров, почти ничего. Одно усилие, и мы на месте. А там уже рукой подать, всего пара сотен километров до Коста де Сауипи, передового района сосредоточения номер 8, здешнего курортного рая. Где-то там наш полк. О местных женщинах рассказывают просто невероятные вещи. Говорят, они стройны и доступны. Разговаривают по-имперски, водят авто, а поцелуй в губы на улице для них вместо «здравствуйте». Мыслей о таких сплетнях больше нет, только в паху горячая волна. Сейчас я готов забраться даже на Сантану. Из первого отделения девушка ростом 1,80 м, с ударом правой под 600 килограммов. Не очень-то помогают эти патентованные витаминки для снятия сексуального напряжения, которые раздает нам мышь каждое утро. Дистанция 100 метров, передает взводный, и рыжий немного отстает от головной машины. Так не хочется снова влезать в душное темное нутро, но придется, шутки с зеленкой плохо кончаются. Я тяжело вздыхаю и начинаю процесс неспешного погружения, куда мне спешить. Подаю вниз винтовку, прижимаясь брюхом к крышке люка, чтобы не цеплялись за края подсумки и лопатка за спиной, медленно поджав зад, опускаясь вниз на руках. Деревья надвигаются на нас сумрачной стеной. Мы влетаем в узкий коридор, 5 секунд, и становится почти темно. Закатное солнце теряется за переплетением зелени. Сплошная, размытая полоса мелькает по сторонам узкой просеки. Бьются в смятку о крышку люка какие-то увесистые насекомые. И пряный запах лесной подстилки щекочет нос. Так не хочется прятать голову. И я поддаюсь порыву. Голова моя макушкой торчит из люка, забрало чуть приоткрыто. Я утешаю себя, что на такой скорости не каждый снайпер сможет попасть в движущуюся цель, размеров сантиметров 15, к тому же стрелять он сможет только сбоку, что еще больше усложняет его задачу. Спереди меня полностью скрывает бронированная крышка. И вот я дышу лесным воздухом, балдею от свежести, которая так приятна после обжигающей степной сухости, и вижу, как замедляет бег наша коробочка. «Рыжий, что там?» – спрашиваю. «Остановка колонны!» – взводный распорядился. И мы останавливаемся совсем, покачиваемся на месте, раздувая павшие листья с обочины. Заглядываю вперед. Ого! Тут есть на что посмотреть. Высоко через просеку протянут нейлоновый шнур, с которого свисает широкая, выбеленная солнцем доска с неровно обломанными краями. На доске кривые буквы, красные на белом. «Вы въезжаете в зону ответственности говорящих крестов. Добро пожаловать на аллею призраков!» Странный указатель манит какой-то мрачной таинственностью. Паркер тоже высовывается из второго люка, удивленно осматривается. Двое леших, с ног до головы покрытых лохматым зеленым камуфляжем, отделяются от деревьев и неторопливо приближаются к головной машине. Так Блок определяет их, как дружественные силы. Взводный говорит с ними с брони. Прислушиваюсь через внешние микрофоны. «Я сержант Гордон из команды спецсил номер 505, Шервуд, сэр. Необходимо посадить нескольких наших людей на броню, сэр», — говорит один из них. «Зачем?» «Для вашей безопасности, сэр». «Разве вы не контролируете территорию?» — удивляется взводный. «Именно поэтому, сэр». «Ничего не понимаю. Вы из егерей?» «Так точно, сэр. Мы прикомандированы к батальону «Говорящие кресты», сэр». «Сэр, все, что движется без нашего сопровождения, воспринимается нашими людьми как недружественные силы». «Я об этом ничего не знаю», — сомневается взводный. «А может, просто мнется для вида, тянет время. Мы традиционно не любим этих зазнаек из спецсил, всяких там шпионов, и не слишком им доверяем». «С вашего позволения, сэр, вам и не положено об этом знать, твердо, но с некоторой линцой говорит сержант. Это наша территория, и мы эффективно контролируем ее. Здесь действуют только наши правила». «Ну хорошо», — решается взводный, — «только пусть садятся на нас перед башней». «Как скажете, сэр», — равнодушно соглашается леший. Еще несколько размытых фигур появляются из лесного сумрака. Я удивлен. Пока они не начали двигаться, так Блок их не обнаруживает. Задумка взводного мне понятна. Люди, похожие на кучи травы, сидят на неудобной скошенной морде нашего зверюги, спиной к нам, под стволами наших винтовок. В случае с чего мы всегда успеем вышибить из них дух. Мы плавно трогаемся и поспешно набираем скорость. Сержант, который говорил со взводным, оказывается на нашей машине. Он сидит, обняв рукой ствол орудия, рядом со своим неподвижным спутником. Смотрю по сторонам, раскрыв рот. Обочина по обе стороны уставлена частоколом примитивных крестов, просто грубо связанные пальмовыми веревками жердины. На них развешано то, что осталось от людей. Некоторые по шею закутаны в грубую гнилую мешковину. На ком-то сохранились остатки одежды. У некоторых не хватает конечностей. Лохмотья гниющей плоти свисают с желтых черепов. Птицы неохотно поднимаются с крестов при нашем приближении, перепархивают на деревья и сразу же опускаются назад, продолжить ужин. К виду армейских колонн местные обитатели, похоже, привыкли. Я приподнимаюсь из люка повыше, становлюсь за башней, гляжу вперед, кресты тянутся до самого изгиба просеки, скрываясь в темноте. «Что это?» – спрашиваю я у равнодушного сержанта. «Аллея призраков», – отвечает он, не поворачивая головы, хотя из-за его камуфляжа и головы толком не видно. «Я так просто не сдамся. Если мне интересно, душу выну, а добьюсь своего». «Это партизаны?» «И они тоже». «В смысле?» «Что в смысле?» Егерь по-прежнему смотрит прямо перед собой, не удостаивая меня взгляда. «Ну кто на крестах?» «Белые люди». «Белые? Откуда их тут столько?» «Индейцы племени Мандруку всех, кроме себя, считают белыми». «Так вы что, всех подряд тут крошите?» Сержант наконец поворачивает голову. Лица все равно не видно, глаза только и блестят из зеленых побегов, смотрит на меня снисходительно. «Тебе же сказано, не всех, только белых. Это наш лес. Тут живут только те, кому мы разрешаем. И что, всех, кто входит в лес, вы убиваете?» «Ну да, а что тут такого?» Он удивляется так, словно я только что оспорил первый закон Ньютона. «Ну а местные как же? Всякие там стратегии завоевания симпатии и прочая херня. Нам на стратегии насрать, нам поставлена задача создать из местных батальон специальных операций и контролировать территорию. Мы создали и контролируем. Старосты всех деревень в округе и мэры городов предупреждены о том, что тут запретная зона». «Круто! Я восхищаюсь непробиваемым рационализмом чужого мышления. Как восторгаюсь современными линиями автоматического танка. Они функциональны до простоты и потому прекрасны. Теперь я лучше понимаю девиз егерей. Главное – результат. Достаю фляжку с личным НЗ. Бренди, выпьешь?» «А что, можно?» – спокойно говорит Гордон. Делает изрядный глоток, возвращает фляжку. Я тоже отхлебываю. Паркер смотрит на меня удивленно. «Наблюдение организуй», – говорю ему, вытерев губы. Он хмуро кивает. Гот высовывается в правый люк и тупо таращится поверх ствола на улыбки скелетов. «Я Ивен, Трюда, 4-й батальон 2-го полка», — представляюсь я. «Сэм Гордон, команда Шервуд, батальон «Говорящие кресты», твоя железка», — кивает он на башню. «Точно. Круто на такой кататься, наверное. Очевидно, желая мне польстить», — говорит Гордон. «Мы вот все время на своих двоих. Большая у вас территория?» «Хватает. Весь лес вокруг Коста де Сауипи, до самого Нью-Ресифи. Ну и район птичьего парка тоже наш, дальше снова ваши». В интонации сержанта мне чудится легкая издевка. Или это кажется? Ни хрена себе, я просто раздавлен. Какой-то туземный батальон из полудиких варваров под руководством взвода егерей держит в кулаке территорию, равную зоне ответственности половины дивизии. И как держит? Любо-дорого посмотреть. Без всякой орбитальной авиации и артналетов по площадям. «И что, каждый день пешком?» – допытываюсь я. Егерь кивает. Паркер с Готом тянут головы, прислушиваясь к разговору. Напарник Гордона сидит, словно зеленая мусорная куча, невозмутимый, как мамонт в мерзлоте. Только винтовочный ствол, обмотанный маскировочной ветошью, покачивается из стороны в сторону вместе с поворотом головы. «Это ж сколько надо топать от лагеря?» «А у нас нет лагеря», — весело отвечает сержант. «Как нет? Совсем?» «Совсем». «Где же вы живете? Спите где?» «Как где? Тут?» — он кивает на деревья. «Вот он, наш лагерь, наш дом. А как же припасы, поддержка?» «Боеприпасы и соль нам на дороге оставляют, с очередной колонной, по случаю. Питаемся дичью да фруктами, а поддержка нам ни к чему. Мы сами себе поддержка. Так иногда попросим огонька на полянку». Гота выталкивают из люка. Он пристраивается на броне поближе ко мне, а на его месте уже торчит Крамер. «Всем интересно посмотреть на чудо-бойцов в грязных, вонючих хламидах, в которых кишат насекомые. Я отхлебываю бренди, чтобы в башке как следует все уложилось. Протягиваю флягу гостю. Тот с удовольствием прикладывается. А что, боец твой не пьет? Ему нельзя, он воин. Они вообще спиртного не пьют. Только дурь свою местную нюхают. Убойная штука. Понюхаешь, и километров 30 бежишь, ног не чувствуя. Они тут все дыры знают. От них не спрятаться. Железные ребята. Вот только с языком у них проблемы». Проезжаем сгоревший остов инженерной машины. Кресты в этом месте расступаются, словно из уважения к железному гробу. «Мина?» — киваю я на кучу горелого железа. «Говорящие кресты. Инженеры решили без сопровождения проскочить». В голосе Гордона слышится усмешка. «Ну вы, бля, и беспредельщики!» Сержант пожимает плечами. «Запретная зона. Порядок один для всех. «Слушай, и что, никаких партизан тут у вас? И не пытаются даже? Нас вот недавно под Макаражу так обложили, только держись». «Почему нет? Есть. Были», — поправляется он. «Вот они, в основном». Мы все молча смотрим на череду крестов, на бывших людей в мешках, которых заживо пожрали насекомые. Мимо плывут детские скелетики, объеденные муравьями дочисто. Скелетики аккуратно привязаны за руки. Никаких варварских гвоздей, никакого членовредительства. Год с ужасом смотрит на останки. «Это же дети, ёпть!» — наконец выдавливает он. «Ну вы звери гребаные, шпионы, мать вашу, ублюдки!» Он с отвращением смотрит на Гордона. Тот спокойно пожимает плечами. «Был тут такой командир отряда наемников, Дисли Каррера. Все пытался дорогу блокировать, снабжали их хорошо. Тропы нам минировал, людей в Ресифе воровал, заложников брал и солдат тоже, пытал их перед объективом. Тактику устрашения демонстрировал. Большой мастер был, профессионал. Снайперов да разведчиков к нам слал, никак успокоиться не мог. Уж мы их и так, и этак, ну упорный, как танк. Это его дети. А вон та, около Секвойи, сестра младшая. Мы по одному их вывешивали. Их у него шестеро. Плюс жена и мать. Пришлось ребят из Амстердама попросить. Аж из Санта-Бузиоса доставили. А вон там, за поворотом, отец его начальника штаба. Они тут все вперемешку с родственниками. На четвертом сыне сдался он, ушел и отряд свой увел. Все молчат потрясенно. Рассказанное и увиденное не укладывается в башке. Бойня в порту Даскайшас и в зеркальном после этого шалости в песочнице. Делаю добрый глоток. Гота вот-вот заклинит. Протягиваю ему флягу. Хлебни отойдешь. Я сказал хлебни, а не хлебай. А остальных куда? Наконец спрашивает Гот. Куда-куда? Отвезли в район Ресифи и отпустили. На кой они нам? Мы же не варвары. Что-то в железной логике Гордона не дает мне покоя. А вот оно. Слушай, Сэм. А не боишься, что ваших тоже того? Неа, у нас нет семей. Что вообще ни у кого? Вообще. Дальше едем в молчании. Почти совсем стемнело. Кресты сливаются с окружающими деревьями. Потом становится все реже, пока наконец не исчезают совсем. То ли жерди в лесу кончились, то ли белые люди со временем перевелись. «Командуй остановку, Садж», — говорит Гордон. «Приехали. База через 4 километра. Спасибо за выпивку. Будешь в Коста-де-Сауипе? Загляни в Кваналпа. Тебе понравится. Бывай». Он легко спрыгивает на землю, волком бесшумно исчезает в темноте. Так блок тут же гасит зеленую метку. Все метки, кроме наших. Когда я поворачиваю голову, чтобы взглянуть на его спутника, на броне пусто. Молчаливый индеец исчез, словно растворился в лесном воздухе. «Мы тут все гребнемся, как эти егеря. Год никак не может успокоиться. Это не солдаты, людоеды какие-то. Это же надо, детей живьем на съедение, суки!» Я забираю у него винтовку, перехватываю управление его автодоктором. От ударной дозы Гота плющит так, что он вот-вот выше деревьев прыгнет. Он щурится на звезды, мотает головой, как жеребящийся олень, и счастливо улыбаясь повторяет. «Нет, это же надо, кресты! Обхохочешься! Приколисты, бля! Аллея призраков, нах! Сами как призраки, муравьев и в мешок! Ха-ха! Нет, это же надо, кресты!» «Крысы в бочке», — неожиданно говорит Паркер. «Крысы?» Очень давно на флоте было много крыс. Целое бедствие. С ними так боролись. Ловили кучу крыс и сажали в бочку без жратвы. Через какое-то время оставалась одна. Крысоед. Ее выпускали обратно в трюм, и она жрала только себе подобных. Ну и что, недоумеваю я. А то, что эти гребаные дикари те же крысы. Егеря их как крыс на своих натаскали. Самое эффективное оружие. Лучше не придумаешь. Знают все дыры и всюду, где надо пролезут. Твари дикие. Он сплевывает за борт.